останусь со слабыми мира сего, а сильные мира сего. Пускай им будет тепло и сытно этим самым сильным. Со слабыми мира сего пропишусь, и с добрыми мира, а злые мира сего решусь сказать мне вовсе не милый. Я выпишусь, я снимусь с учета, с того, где я между сильных учтен. Я вычеркну в ихней книге почета имя мое среди ихних имен. У слабых мира сего глаза никого не хотят сверлить, а сильные мира сего лоза, всегда готовая гнуться и бить».